Глава 5. Кабинет проректора находился на 4-м этаже северного крыла центрального учебного корпуса. Хозяин кабинета, представительный мужчина с короткой бородкой и завитыми усами, встретил гостей достаточно приветливо. Дверь за спиной дворника захлопывается. «Господа, присаживайтесь». Ричард с Рэем занимают пару стульев у вытянутого рабочего стола. Проректор достает из стола папку из плотного картона. «Разрешите представиться? Наследный князь Эмансоль Брин Шустер. Я отвечаю за порядок на территории Вунвов. Наш университет относится к коронным учебным заведениям, и поэтому обо всех серьезных нарушениях доклад идет напрямую». Фраза сопровождалась многозначительно поднятым к потолку указательным пальцем. «Крайне рад знакомству. Сэр Ричард Гринривер, сквайр, младший сын графа Гринривера, и мой компаньон-телохранитель мистер Рэй Салих, пехотный лейтенант в отставке, награжден стальной омелой». Последней фразе Салих удивился. Он точно помнил, что ничего подобного своему нанимателю не рассказывал. «На вас поступила жалоба от студента второго курса за необоснованное нападение с применением огнестрельного оружия и оскорбительное и вызывающее поведение. Как-то можете прокомментировать данное происшествие?» Проректор сложил руки с замком перед собой и поднял брови, всем своим видом демонстрируя вежливую заинтересованность. «Да, у меня возникла словесная перепалка со студентом по имени Ю Вонг, в ходе которой тот предпринял попытку нападения. Попытка была превентивно предотвращена моим телохранителем». «Как вы определили, что это была именно попытка нападения?» «Мистер Салих», — перевел стрелки Ричард. «Студент Ю Вонг выхватил чернильницу и перо. За час до этого я проходил замеры атрибута, и профессор, проводящий замер, уверил меня, что моя способность охлаждать бутылки позволит мне уничтожать армии. Опираясь на эти данные, я заподозрил в жесте Ю Вонга смертельную угрозу моему нанимателю и открыл упреждающий огонь по конечностям». «Складно, очень складно. Даже придраться не к чему», — с притворным сожалением вздохнул князь. «С правилами внутреннего распорядка, которые в частности регламентируют разрешение подобных конфликтов, вас должны будут ознакомить только через 2 дня, когда начнется учебный процесс. С точки зрения закона вы поступили абсолютно верно, хоть и излишне жестоко. Но все же, я вынужден буду наложить ряд дисциплинарных взысканий. Во всей империи за год выявляют не более 1000 волшебников. Это примерно в 50 раз меньше, чем магов. И каждый волшебник является большой ценностью. Поэтому нам и пришлось отказаться от сословных различий. А все выпускники приравниваются к безземельному дворянству. Также хочу отметить, что волшебники находятся вне юрисдикции судебной системы, и все случаи нарушения законов со стороны волшебников рассматриваются специальной комиссией при личной канцелярии императора». «И зачем вы нам все это рассказываете?» — не выдержал Салих. Он давно потерял нить разговора и изначально не понимал его смысла. Проректор и Ричард с одинаковым выражением вежливого терпения посмотрели на бывшего лейтенанта. Тот стушевался. «Тут замешаны личные интересы самого...» Снова палец указывает на потолок. «Потому дело обретает излишнюю деликатность. К тому же мистер Салих прав в своем умозаключении, но он не знает всей картины целиком. В результате произошедшего студент Ю Вонг сумел остановить кровотечение с помощью своего атрибута. Нарисовал повязку на ноге». «А что он мог делать изначально?» — поинтересовался Гринривер. «Оставлять несмываемые надписи на любой поверхности в зоне видимости. Своей волей, сделав из произошедшего выводы, я решаю провести эксперимент. Господа, в рамках наказания за порчу коронного имущества вы обязаны в течение следующих 3 месяцев, в выходные дни, стажироваться в местном отделении полиции. Также мистер Салих моим указом назначается старостой группы и становится ответственным за учебную и физическую подготовку одногруппников с самым широким спектром полномочий. Разумеется, вам будет назначена дополнительная стипендия. Сэр Ричард, я официально запрещаю вам использовать условия контракта личного найма для получения тех или иных преференций от вашего нового старосты», — строгим тоном закончил проректор. Осознав последнюю фразу, бывший лейтенант улыбнулся широко и радостно. Разошедшиеся губы обнажили ряд заострившихся зубов и покрытые мелкими язвами десны. Водянисто-голубые глаза приобрели мечтательный вид. При взгляде на радостного инвалида Ричард заметно побледнел. «И да, последнее. Обратитесь на кухню. Повара охотно пойдут на небольшое нарушение регламента и организуют вам питание с преподавательского стола. Также можете организовать доставку пищи из городских ресторанов. Очень рекомендую оценить кухню «Черного лебедя». «Сердечно благодарю», — смущенно улыбнувшись, поблагодарил графёныш. «И при случае обязательно упомяните в письмах отцу мою искреннюю благодарность за те три бочки кальвадоса. Качество напитка было высоко оценено самим». Бывшего лейтенанта начал раздражать этот многозначительный жест, но он промолчал. Когда за спинами приятелей закрылась дверь учебного корпуса, Ричард не выдержал. «Мистер Салих, я очень надеюсь, что вы высоко цените мою лояльность. В конце концов, я вам плачу». В голосе Гринривера звучала плохо скрываемая тревога. «О, Ричард, не стоит беспокоиться. У нас совершенно однозначно определено, что входит в такое понятие, как репутация. Не переживайте, я не позволю кому-то усомниться в вашей чести. Даю вам слово офицера, вы будете лучшим на курсе, чего бы мне это ни стоило. Ваш отец будет гордиться вами. Его святейшество, что возложил эту тяжкую ношу на меня, будет гордиться вами. Сам». Многозначительный тычок пальцем в небо. «Будет гордиться вами». «Прошу, успокойте меня. Вы ведь не планируете использовать армейскую методику подготовки?» Рэй мог поклясться, что в вопросе он услышал заискивающие нотки. «Если я тебя правильно понял, то не переживай. Никакой армейщины, только авторские методики подготовки штурмовых частей». Ричард незаметно и очень тревожно вздохнул. «Ты ведь знаешь, почему штурмовые отряды не используют стрелковое оружие?» «Высокая насыщенность магическими артефактами? Особые сплавы брони? Каторжане в личном составе? Уникальные тактические схемы?» «О, нет, все гораздо проще. Штурмовой пехотинец — это 6 пудов злобного, высокоподвижного мяса. Знаешь, что представляет самую большую угрозу на поле боя для личного состава пехотных частей?» «Минное заграждение? Отряды химер прорыва? Бронеходные части? Нежить?» «Нет. Личный состав пехотных частей». «Вражеской?» «Нет, свой. Основные потери в штурмовых частях не боевые. Современные магические технологии позволяют преодолеть простреливаемые зоны и пережить пару заклинаний массового поражения. Вооружение частей позволяет пехотинцам пустить дракона на шашлык, измененных зверей на фарш, бронеходы на сувениры, а нежить на анатомические пособия». Гринривер разочарованно хмыкнул. «Пехота, атакующая дракона? Пехота против бронеходных частей? Пехота против армии нежити? Мистер Салих, я был о вас лучшего мнения. Я понимаю, когда пьяный офицер кадрит кокетку, расписывая, что нет ничего страшнее его рода войск. Но вы мне это заливаете всерьез. Разве вы не производили впечатление враля и солдафона?» «Да...» Салих удивился. Он был уверен, что изначально именно подобное впечатление и производил. «Ричард, а ты азартен?» «Мне запрещено приближаться к горным домам ближе, чем на 50 шагов. Данное распоряжение разослано по всем заведениям в империи. Как легальным, так и подпольным. Еще один человек, удостоенный подобной чести, носит императорскую фамилию». Голосом, лишенным эмоций, поведал графёныш. «Вы желаете предложить мне пари?» «Да, но совершенно не знаю, как можно что-то подобное провернуть. Я хотел предложить провести натурные испытания». В данный момент это действительно затруднительно. Но мы можем условиться заранее. Проигравший вылизывает победителю ботинки», — кратчево предложил инвалид. «Мистер Салих, вы ведь понимаете, что в гипотетическом случае вашей победы я просто вынужден буду вас устранить, без вариантов». «Тогда предлагай что-то более аристократичное», — подобрал слово вояка. «Да, безусловно. Как насчет полной смены пола?» Бывший лейтенант споткнулся и едва не влетел носом в брусчатку мостовой. «И как вы себе это представляете?» «Но я познакомлю вас с одним магом жизни», — начал было Ричард. «То есть полная смена пола приемлема для аристократа, а вылизать ботинки нет?» «Все именно так». «Ничего не понимаю. Но все же, как насчет того, чтобы проехаться вокруг города голым, на корове, покрашенной в цвет государственного флага?» Теперь уже пришел черед Ричарда бороться с ошеломлением. «Мистер Салех, вы все схватываете просто на лету. По рукам». И компаньоны пожали друг другу руки. «Ричард, открой секрет. Когда ты успел посмотреть мое личное дело?» «Я подкупил человека за конторкой». «Ты все вопросы решаешь деньгами?» «Да». Под неспешную беседу приятели вернулись в общежитие. Остаток дня прошел без происшествий. Еду удалось достать через охранника на входе в общежитие. Мальчишка-вестовой добежал до цирюльни и обеспечил доставку вещей. Под одобрительный гогот Рея Ричард расставил склянки с трофейным усом и пучком волос на книжной полке. Остальные вещи Салех бережно разложил по полкам, слушая подсказки графского сына. С заходом солнца бывший офицер моментально вырубился, а Ричард под светом газового фонаря сел составлять письмо отцу. Письмо Ричарда Джереми Гринривера Сквайра отцу графу Майклу Уильяму Гринриверу. Черновик. «Здравствуй, отец. Как и обещал, пишу тебе по прибытию на территорию учебного кампуса. Добрался я. Драконьей доставкой в алкогольной коме». Зачеркнуто. «С небольшим изменением маршрута и прибыл в город на 8 часов раньше. Ремтаун — тихий провинциальный город, не лишенный определенного очарования. Много старинной архитектуры, на улицах поддерживается порядок. Процесс приема оказался на удивление простым и носил скорее явочный порядок. Мне даже не пришлось прибегать к рекомендательным письмам. Мне сразу удалось влиться в местный коллектив и завести дружеские отношения со многими студиозами старших курсов». Зачеркнуто. «Занять положение, соответствующее моему высокому статусу. За это я должен поблагодарить тебя, так как это мне удалось во многом благодаря твоему ценному совету. Следуя ему, я нашел себе компаньона. За время нашего короткого знакомства он зарекомендовал себя отчаянным головорезом». Зачеркнуто. «Крайне оборотистым малым. Именно благодаря ему мне удалось сократить время маршрута. Пусть и сделал это он, как смертник, я едва выжил». Зачеркнуто. «Немного снизив удобство поездки. Также ему удалось одним своим видом до смерти напугать всех встреченных торговцев и государственных служащих». Зачеркнуто. «Получить солидную скидку во всех посещенных нами лавках и казенных предприятиях. Что удивительно, указанный молодчик не является отставным приказчиком или чьим-то поверенным, а всего лишь несколько дней назад был уволен из армии по ранению. Им подавился вражеский дракон и сдох в страшных муках». Зачеркнуто. «Имеет боевые награды и был высочайшей волей отправлен на учебу в мой университет. Имеет крайне перспективный атрибут и в будущем, по слухам, возможно, войдет в высший свет по праву силы. Это будет номер, так как он омерзителен, как моряк, умирающий от цинги». Зачеркнуто. «К его несомненным талантам стоит отнести готовность вскрыть горло каждому встречному. Страдая от похмелья, он едва не перегрыз горло уличной шавки, чтобы выпить ее кровь. Мне пришлось притвориться мертвым». Зачеркнуто. «Высочайшие боевые навыки, благодаря демонстрации которых мы едва не устроили бойню в студенческой столовой». Зачеркнуто. «В ходе дружеской потасовки на нас обратил свое высокое внимание сам князь Брин Шустер. Вместо того, чтобы пристрелить отморозка как бешеного пса…» Зачеркнуто. «Его высокопревосходительство сразу же предложил моему компаньону и душеспасителю. Договор мы оформили 3-5 часами ранее. Должность старосты группы. И выделил ему персональную пыточную с набором инструментов». Зачеркнуто. «А также предложил в качестве эксперимента превратить учебную группу во взвод смертников штурмовой роты». Зачеркнуто. «В полуармейское подразделение, использующее самые современные методы подготовки офицерского состава. Под угрозой увечья…» Зачеркнуто. Я вызвался первым проверить на себе указанные методики. И теперь прощаюсь с тобой, так как не уверен, что протяну и неделю». Зачеркнуто. «И надеюсь одним из первых продемонстрировать результат подобного подхода. Возможно, мой выбор покажется тебе несколько авантюрным, но у меня не остается другого выхода. Меня освежуют и пустят на корм собакам». Зачеркнуто. «Но, следуя твоему совету, я решил довериться его высокопревосходительству. В качестве поощрения нас отправили разгребать все дерьмо этого мелкого города». Зачеркнуто. «Стажироваться в местные органы полиции, чтобы этот зверь в человеческом обличии утолил свою тягу к убийствам и выпотрошил какого-то бродягу вместо того, чтобы подвергать опасности жизни студентов, которых и так не слишком много». Зачеркнуто. «Мы могли на практике отработать полученные в ходе учебы знания. Отец, спаси меня! Я передумал! Я согласен жениться!» Зачеркнуто. «Вне всякого сомнения, учеба в университете принесет мне много ценного опыта. С выражением глубочайшей сыновью любви, искренне твой, Ричард. Постскриптум. Светлейший князь шлет тебе привет и выражает благодарность за 3 бочки кальвадоса. Отец, какой к черту кальвадос? У нас ни одной винокурни. Ты поставляешь кокаин в императорский дворец?» Зачеркнуто. «Сэр Ричард, подъем!» «Что случилось? Пожар?» Сонный графёныш с трудом разлепил глаза. «Зарядка! Вставай, благородный сэр, пора на пробежку!» «Мистер Салих, какая пробежка? У вас же нет ноги!» «Зато у вас их 2, и, поверьте, мой юный друг, это более чем достаточно!» «Я отказываюсь подчиняться этим странным требованиям, мистер Салих. Если вам так приспичило заняться физической активностью, я не могу вам этого запретить, но прошу, избавьте меня от подобного». «Это твое окончательное решение?» — вкрадчивым голосом поинтересовался бывший лейтенант. «Да, и оно не обсуждается». С этими словами Ричард натянул одеяло почти до самого носа и отвернулся к стенке. Раздался скрип раскрываемых створок окна. По комнате прошелся прохладный ветер. В следующий момент мир закрутился. Ричард осознал себя судорожно вцепившимся в оконную раму, а его пальцы на откосе разгибал Рэй Салих, жутко оскалившись. «Сука! Ты чего творишь?» Едва не визжал толкаемый в пустоту графёныш. «О, блюдок! 3-й этаж!» «Зарядка!» прорычал лейтенант, оскалившись. «Тут 3-й этаж, Салих! Я же сдохну!» Рэю надоело ковыряться с пальцами, и он, высунув ногу, обутую в сапог, толкнул Ричарда в лицо. Тот с воплем покинул оконную раму. Раздался треск веток. «Салих, скотина! Ты уволен! Слышишь? Уволен! Я тебя сгною! Землю жрать будешь, пидорас лысый!» орал графёныш срывающимся голосом. «Хм, ругается, значит, живой. Поберегись!» И бывший лейтенант рыбкой сиганул в окно. Грин-Ривер едва успел откатиться в сторону, а Рэй, легко поднявшись, подобрал какую-то палку. «Пробежка!» «На! Ай, больно! Хватит! Ай, Салих! Ты тр... Ах!» Очередной хлесткий удар палкой сменился тычком, и Ричард сложился пополам. «Пробежка!» «Я понял, понял. Обуться хотя бы дай». В голове аристократа промелькнула мысль о том, что можно попробовать сбежать, добравшись до общежития. Промелькнула и пропала, вместе с прилетевшими в лицо гимнастическими тапочками, которые Салих ухитрился захватить с собой. «На старт! Внимание! Марш!» И очередной удар палки отсушил Грин-Риверу руку. Тот побежал. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. «Он же без ноги. Я могу оторваться». С этими мыслями графский сын ускорился, ныряя в сумрак аллеи. Дальнейшее больше напоминало жуткий сон. Ричард бежал по дорожке, слыша за спиной жуткое сопение бывшего лейтенанта. Тело болезненно ныло от многочисленных ударов. Убежать все никак не получалось. Все внутри сжималось в ожидании очередного удара. По лицу графёныша текли слезы бессилия и ярости. Он строил планы о том, что сделает со своим телохранителем, когда это все наконец-то закончится. Но время тянулось и тянулось, мелькали деревья и стены зданий, над головой медленно светлело небо, звонко щебетали птицы. Стали появляться какие-то люди, с интересом глядящие на грязного, потного, едва переставляющего ноги Ричарда. Тот пытался просить у них помощи. Он молил, он сулил денег, он взывал к милосердию, но за ним, воплощенным возмездием, по пятам следовал Рэй Салих, одной своей улыбкой освобождая Ричарду дорогу и избавляя от надежды на случайную помощь. Иногда Рэй кричал «Ускоряемся!» и приходилось ускоряться, иначе палка в воображении графёныша, ставшая ядовитой змеей, чаще начинала наносить укусы. В какой-то момент Гринривер споткнулся и покатился по дорожке. На подгибающихся руках он поднялся и его вырвало, после чего устало завалился на бок. «Хоть убивай, я не встану!» — простонал он в лицо своему мучителю. На что Салих лишь пожал плечами, и палка в его руках снова ожила. Через какое-то время Ричард осознал себя снова бегущим, хотя и не мог вспомнить, как же он все же поднялся. Помнил только то, что ему было очень больно. «Разминка окончена!» Услышанное не сразу дошло до уставшего мозга, и теряющий сознание графский сын сделал еще несколько шагов перед тем, как рухнуть на холодный камень мостовой, который показался ему мягче любой перины. На лицо полилась вода, и Ричард закашлялся, одновременно хватая пересохшими губами потоки живительной влаги. «Не жадничать, твое сиятельство, потом напьешься. Теперь боксируем!» Слова бывшего лейтенанта пытаемый осознал не сразу. Перед ним на землю упала пара боксерских перчаток. А вот осознав, графский сын просто сломался. По лицу потекли слезы, а из горла вырвалось рыдание. Но с тем же успехом можно было пытаться разжалобить камень. Цепкие руки инвалида натянули ему на безвольные руки перчатки, вздернули на ноги и запихнули в рот какую-то тряпку. «Ричард Гринривер, защищайтесь!» Если до этого Ричарду было больно, то сейчас тренировка стала походить на какую-то пытку. Звуки были такие, словно кто-то месил тесто. Кулаки, больше напоминавшие чугунные гири, с каким-то издевательством, обернутые тонкой тряпкой, летели со всех сторон. Все тело стало единым комком боли. Графский сын пытался прикрыться, но тело слушалось плохо. Руки были словно деревянные и никак не хотели подняться хоть чуть-чуть, чтобы смягчить очередной удар. Но в какой-то момент нога Гринривера подломилась, и он просто свалился челюстью на летящий в него кулак. Блаженная темнота сомкнулась над страдальцем, и он провалился в глубокое забытье. Слегка вспотевший Салих огляделся. Его белая косоворотка была забрызгана кровью. Звуки избиения привлекли массу зрителей. Из многих окон торчали лица. Кто-то прятался за деревьями. В общем, царил нездоровый ажиотаж. «Сэр Ричард Гринривер провел свою обычную тренировку, дамы и господа. Завтра утром все желающие могут к нам присоединиться. А если кто-то является поклонником бокса, то может присоединиться прямо сейчас. Куда же вы, уважаемые?» С похвальной скоростью зрители начали прятаться, а кто-то даже растворяться в воздухе. Бывший лейтенант вздохнул, закинул бессознательного нанимателя на плечо и направился в общежитие. Охранник на входе вручил ему небольшой флакон, чем заработал благодарный кивок. Инвалид со своей ношей направился в сторону лестницы. Впрочем, через какое-то время он вернулся и смущенно попросил ключ, забытый в комнате. Бессознательный Ричард был аккуратно уложен на пол комнаты, после чего Рэй сел на него сверху, прижав коленями руки к телу. Зажал Гринриверу нос и влил в открытый рот содержимое флакона. Графёныш забулькал, засипел и широко распахнул выпученные глаза. Все его тело забилось в судороге. Все это время Салих заботливо прижимал его к полу, не давая себя покалечить. Тело на полу обмякло. Рэй поднялся с пола. Гринривер был в сознании. Он сипло дышал и руками пытался расцарапать горло. «Убей меня, слышишь, ублюдок! Убей меня! Или как только я смогу уползти отсюда, по твою душу явятся три накачанных смолкой зелтарийца. Они развальцуют твою задницу раскаленной кочергой, размажат твои гениталии, а потом будут сношать тебя, пока ты не забьешься в агонии. Я вырву твой язык, а глаза залью спиртом и поставлю на ебучую полку. Убей меня, пока можешь, иначе потом ты умрешь». «Сразу видно, порода», — одобрительно прорычал Салих, подхватил с кровати полотенце и направился в душ, оставив дверь открытой. «Пункт 7, подпункт 9. Компаньон обязуется обеспечить нанимателя лучшим обучением из возможных, включая физическую подготовку, навыки рукопашного боя, а также обучение тактическим схемам. Компаньон обязуется обеспечить выполнение данного пункта, невзирая на сиюминутное желание заказчика, если это не несет прямой угрозы жизни и здоровью заказчика». «Ты нарушил договор», — просипел Ричард, в кишках которого словно кто-то разжег костер. «На мне живого места нет». «Ойли!» — весело спросил Салих и включил душ, что-то глумливо напевая. Аграфенуш прислушался к своему состоянию. Боль из тела уходила, сознание прояснялось, даже отбитые руки начинали слушаться. «Чем ты меня накачал?» «Настойка керамидки!» Рев Салиха заглушил звук льющейся воды. «Но не чистая, а замешанная вытяжками из двух десятков трав. Военная разработка позволяет поднять на ноги бойца даже с самым серьезным переутомлением, заживляет внутренние раны, рассасывает гематомы. До последнего не верил, что ее можно заказать в мясных лавках. Одна беда с ней. Стоит по золоту за унцию. И на вкус, как выдержанное собачье дерьмо. Так что не забудь отдать сторожу общежитие деньги. Я заказал на твое имя». Ричард очень натурально зарычал, царапая пальцами о покрашенные доски пола. «Тебе бы помыться, твое сиятельство. Разит, как от коня. И ты, кажется, обоссался. Но не переживай, Ричард. С твоими деньгами и моим богатым опытом мы из тебя быстро сделаем машину для убийств. Твой уважаемый батюшка будет очень доволен. Я должен признать, держался ты молодцом. Я думал, сдохнешь раньше,